Гигиенические процедуры. Старайтесь, чтобы ваши прикосновения ассоциировались у малыша с лаской и комфортом. Дайте ребенку возможность почувствовать вашу любовь. Прикасайтесь к его ручкам, ножкам и тельцу с большой нежностью. Поцелуйте в животик его после процедуры. Разговаривайте с ним с улыбкой на лице. Если во время гигиенической процедуры ребенок начинает плакать, успокойте его, а потом продолжайте. Перед любой процедурой убедитесь, что вы приготовили все необходимое. Как правило, малыши не воспринимают гигиенические процедуры с должным восторгом, поэтому приступайте к ним, когда кроха будет сыт. Ни на минуту не оставляйте маленького без присмотра на пеленальном столике. Каждый глазик, ноздрю и ушко ребенка протирайте чистым тампоном, ватным жгутиком, чтобы не разнести инфекцию. Общая гигиена. Умывание крохи. Что вам понадобится? Ватные шарики или ватные диски. Салфетки или мягкое полотенце. Ватные жгутики. Капли для носа. Детский крем или масло. Небольшая миска. Слегка теплая кипяченая вода. Важно! Вместо кипяченой воды можно использовать физиологический раствор, купленный в аптеке, или спрей на основе минеральной воды. Они лучше подходят для нежной кожи младенца. Подготовка ватных жгутиков. Прежде чем использовать жгутики, нужно их подготовить. Возьмите небольшой кусочек ватки и сверните его в тонкий жгутик, фитилек. Когда жгутиков накопится много, положите их в стеклянную баночку, в которой было детское пюре, и плотно закройте крышкой. На дно кастрюльки положите тряпочку, поставьте на нее баночку, налейте воды и закройте крышкой. Кипятите в течение получаса. Стерильные жгутики готовы. Уход за личиком. Смочите ватный диск, салфетку или диск, в миске с водой и слегка его отожмите. Легкими движениями сверху вниз протрите личико крохи, двигаясь от лба к подбородку. Особое внимание уделите области вокруг рта и подбородку, смыв засохшее молоко и слюну. После этого осторожно вытрите лицо мягким полотенцем или сухой салфеткой. Не трите кожицу. Важно! Каждую часть лица протирайте новой салфеткой. Уход за глазами. Смочите ватный шарик в воде или физиологическом растворе. Отожмите и проведите по краю века малыша в направлении от виска к носу. Потом переверните шарик другой стороной и повторите движение в том же направлении. Промывать область внутри глазной щели не надо. Важно! Если у малыша не текут слезы или появились выделения из глазной щели, немедленно отправляйтесь к окулисту. Уход за ушками. Чуть влажным жгутиком протрите кожу вокруг слухового прохода малыша, а потом все завитки ушной раковины и складки за ушками. После этого высушите полотенцем. Важно! Сам слуховой проход трогать не нужно. Чтобы не поранить ушко ребенка, ухаживая за ним, никогда не используйте спички или ватные палочки. Уход за носиком. Осторожно вставьте жгутик, пропитанный стерильным маслом, например, персиковым, и затем хорошо отжатым в ноздрю, и слегка поверните его по часовой стрелке. Важно! Для каждой ноздри используйте новый жгутик. Если в носике образовалось много корочек или у малыша начался насморк, воспользуйтесь физиологическим раствором или средством на основе морской стерильной воды. Поверните голову крохи на бок и закапайте капли в ближнюю к вам ноздрю. Немного подождите. Потом поверните головку и повторите процедуру. Вода сделает корочки мягкими, и вы сможете легко их удалить ватным жгутиком. Моем шею. Протрите под подбородком и в складках шеи чистым влажным тампоном, чтобы не было потницы. Хорошо высушите. Моем подмышки. Приподнимите ручки ребенка, чтобы разгладились складки, и протрите подмышки чистой влажной ваткой. Хорошо высушите. Если у крохи опрелости, возьмите ватные палочки и смажьте метиленовой синью на водной основе. Моем ручки. Разожмите кулачки и тщательно вымойте ладони, особенно между пальцами. Уход за пупочной ранкой. Тщательно следите за состоянием пупочной ранки. Пупок надо будет обрабатывать ежедневно в любое удобное для вас и ребенка время, пока он окончательно не заживет. Для ежедневного ухода вам потребуются небольшие пипетки. Капните на пупочную ранку несколько капель перекиси водорода. Подсушите, осторожно промокнув ваткой. После этого обработайте пупок зеленкой или метиленовой синью на водной основе или спиртовым раствором хлорофиллипта, добавив пару капель с помощью пипетки. После окончания процедуры оставьте пупок на некоторое время открытым проветриться. Не закрывайте его подгузником. Воздушная ванна, безусловно, поможет ему быстрее прийти в норму. Наденьте на малыша боди или другую одежду. Имейте в виду, что пятна от зеленки и метиленовой сини плохо отстирываются. Важно! Немедленно обращайтесь к врачу, если пупочная ранка не заживает дольше 3 недель. Пупок покраснел, опух, воспалился. Ранка нагноилась. Из ранки сочится кровь. Как подстричь малышу ноготки? Рассматривая новорожденного малыша, вы можете с удивлением обнаружить длинные ноготки на ручках и ножках. Пальчики кажутся такими крохотными и хрупкими, но стричь их необходимо, иначе малыш может поцарапать и довольно сильно поранить себя, так как он еще не умеет контролировать движение рук. Помимо этого, под длинными ноготками малыша быстро скапливается грязь, которая является постоянным источником инфекции. А ведь малыши часто тянут пальчики в рот. Используйте для стрижки ноготков специальные детские маникюрные ножнички с закругленными концами. Они должны быть с короткими и не очень толстыми лезвиями. Можно укорачивать ноготки младенца и пилочкой для ногтей. Щипчики не стоит использовать, так как их очень сложно подвести правильно, и существует большая вероятность захвата и травмирования кожи. Важно убедиться в том, что кулачок расслабился и пальчики расправились. Наибольшее расслабление у ребенка происходит во сне, но если ваш малыш спит очень чутко, то стрижка ногтей может его побеспокоить. Поэтому для него, наверное, лучше провести стрижку ноготков в момент бодрствования. Хорошо делать это после купания, когда ноготки распариваются и становятся мягкими. Можно стричь ногти малыша и тогда, когда он уже сыт и поспал и находится в прекрасном настроении. Держите малыша таким образом, чтобы он вам не мешал. Действуйте осторожно и в то же время уверенно. Ваши движения должны быть точными. Отодвигайте подушечку пальчика, чтобы не захватить кожу. После того, как подстрижете ноготок, спрячьте пальчик крохи в своей ладони. Не стоит стричь ногти слишком коротко. Ногти на ногах нужно стричь 1 раз в 2 недели. Аккуратно поддерживая каждый пальчик малыша, бережно подрезайте ногти. Важно! На ножках ногти обрезайте прямо, а на ручках — полукругом. Если образовался острый край, аккуратно выровняйте его пилочкой. Срежьте образовавшиеся заусенцы и обработайте каким-нибудь антисептическим раствором. Раствор бриллиантовой зелени, йод и другие, чтобы это место не воспалилось. Если вы случайно поранили пальчик ребенка, то также смажьте ранку любым раствором антисептика. При необходимости можно заклеить пальчик специальным бактерицидным пластырем или сделать тонкую бинтовую повязку. Важно! Следите за тем, чтобы малыш не сживал пластырь. Уход за волосами малыша. Ваш малыш уже может похвастаться роскошной шевелюрой. Тогда настало время расчесать ее специальной детской щеткой. Если вам нужно удалить корочки, которые иногда образуются на коже головы новорожденных, смажьте их теплым оливковым маслом, наденьте чепчик, и когда под действием масла они станут мягкими, очень осторожно счешите их расческой с частыми зубчиками. Важно! Младенцы очень часто теряют свои волосы в течение первых 3 месяцев жизни, особенно в местах трения волосяного покрова о матрас или подушку. Начиная с 4 месяца, когда ребенок уже научится легко менять свое положение, выпадение волос прекратится. Русские традиции. Есть народная традиция не стричь волосы у детей до года. Предполагают, что нежные младенческие волосы выполняют серьезные тонкоэнергетические функции. В первый год жизни они эффективно подпитывают ребенка космической энергией и, переизлучая ее, создают мощное защитное поле вокруг еще не очень сильного организма. Считается, что оно в значительной степени сохраняется и у остриженных волос в течение долгого времени. И поэтому ребенку советуют носить свой остриженный младенческий пух в ладанке на груди до 10 лет. Использование подгузников. Многоразовый подгузник. Многие века человечество существовало без памперсов. Подгузники делали из конопли, льна, шерсти. Потом популярным стал марлевый подгузник, так как его достоинствами являются экологическая чистота и максимально возможная скорость высыхания. И до сих пор многие родители обходятся без памперсов. Для того, чтобы кроха не испытывал проблем, нужно приобрести достаточное количество многоразовых подгузников, своевременно их менять и тщательно обрабатывать. Да и часто, очень часто после каждого упражнения мыть малыша. А это значит, что такой уход, стирка, сушка, проглаживание требует большой затраты времени и сил. Учтите также, что помимо многоразовых подгузников вам придется то же самое проделывать с большим количеством пеленок, комбинезончиков и кофточек, так как малыш все это намочит. А ведь маме после родов необходимо восстановиться. Кроме того, на деле использование многоразовых подгузников требует больших финансовых затрат, чем приобретение памперсов. Подгузники должны быть белого цвета. Размер подгузника 80 на 80 сантиметров. Оптимальное количество не меньше 24 штук. Тонкие хлопчатные или марлевые подгузники отлично послужат в первые 6 недель. Потом вам понадобятся махровые, они больше впитывают. Подгузники нужно постоянно стерилизовать и стирать. На смену подгузников уйдет гораздо больше времени, чем если бы вы пользовались одноразовыми. Да и мастерства и сноровки от вас тоже потребуется больше. Чтобы предупредить возникновение раздражения у крохи, нужно будет мыть не только промежность, но и ножки. Способы складывания многоразовых подгузников. Промокашка. Первое. Сложите подгузник вчетверо, так чтобы сгибы были обращены к вам. Второе. Правый нижний угол отворачивайте по диагонали влево и вверх. Третье. Сложите треугольник, совместив его основание с верхней стороной квадрата. Четвертое. Переверните подгузник обратной стороной и расправьте края. Пятое. Возьмите вертикальную сторону и на треть ширины сложите вправо. Шестое. Сложите эту же полосу еще раз вправо. Получится плотная прокладка в центре. Важно! Эта конструкция особенно хороша для ребенка от 0 до 3 месяцев. Подгузник состоит из 3 слоев, но он небольшой и аккуратный. Бумажный змей. Первое. Сложите квадратный подгузник по диагонали. Боковые концы сведите внутрь совместив углы в центре. Второе. Верхний конец сложите вперед внахлёст. Углы аккуратно расправьте. Третье. Нижний конец подогните вверх. Четвертое. В середину положите вкладыш, мягкую небольшую пеленку, сложенную прямоугольником. Важно! Этот способ удобно использовать, начиная с трехмесячного возраста и до тех пор, пока малыш не вырастет из пеленок. Размер подгузника можно изменять, варьируя длину подгибаемого нижнего угла. Способы надевания многоразовых подгузников. Как надеть подгузник промокашка? Первое. Приподняв кроху за ножки, пододвиньте подгузник так, чтобы верхний край лег под поясницу. Второе. Низ подгузника заведите между ножками, мальчику направьте пенис вниз и, придерживая его, другой рукой подверните один из длинных концов. Третье. Оберните ребенка этим концом, слегка подтягивая его, чтобы подгузник прилегал туже. Одновременно подворачивайте другой длинный конец. Четвертое. Придерживая правый конец, заведите поверх него другой и стяните подгузник потуже. На булавке он будет держаться свободнее. Пятое. Слегка оттяните подгузник, чтобы не уколоть малыша, и скрепите все слои булавкой. Булавку прикалывайте горизонтально. Шестое. Проверьте, правильно ли вы надели подгузник. Он должен обтягивать талию и ножки ребенка. Важно! Сложите все чистые подгузники заранее. Тогда вам не придется всякий раз проделывать это в спешке. И подготовьте безопасные булавки. Как надеть подгузник бумажный змей? Приподнимите малыша за ножки и подложите подгузник. Подверните обе боковые стороны примерно на 4 см. Узкую сторону подтяните вверх между ножками, как можно выше. Мальчику направьте пенис вниз. Придерживая ее, другой рукой заводите сбоку один из длинных концов, чтобы он лег поверх. Набросив второй длинный конец поверх первого, подтяните его туже. Удерживая стянутые концы, пропустите пальцы под верхний край и горизонтально закрепите булавку. Проверьте, плотно ли облегает подгузник. Если провис, закрепите заново. Одноразовый подгузник. Одноразовые подгузники изобрел Виктор Милс, технолог компании Procter & Gamble. Подгузник назвали памперс, то есть памперс по-русски, используя в качестве основы английское слово pamper, что означает «баловать». Успешное массовое использование одноразовых подгузников началось в 1959 году. Так как памперс были первыми вообще и первыми в России, то торговая марка памперс и словосочетание «одноразовый подгузник» стали восприниматься на бытовом уровне как синонимы. И теперь и продавцы, и покупатели употребляют одно слово «памперс», хотя в настоящее время на рынке представлены одноразовые подгузники разных торговых марок. Принцип действия одноразовых подгузников всем известен. Когда малыш писает, влага попадает внутрь подгузника и удерживается там, а кожа ребенка соприкасается с практически сухим внутренним слоем. Использование памперсов удобно прежде всего для родителей. Вы сохраняете свое собственное здоровье, не стирая и гладя целые сутки напролет. Вы меньше устаете, больше спите, сохраняя душевное спокойствие. А это означает хорошее настроение и доброжелательное отношение к малышу, что само по себе уже благоприятно действует на состояние здоровья вашего младенца. Самому малышу памперс обеспечивает более глубокий, непрерывный, спокойный сон, освобождает от стрессов, связанных с переохлаждением в мокрых пеленках, и их сменой посреди ночного или дневного отдыха, или в неподходящих для этого местах, во время прогулок, переездов, в гостях и тому подобное. Что следует учесть при выборе памперса? Вес ребенка. На каждой упаковке указан примерный вес ребенка, на которого рассчитан этот конкретный подгузник. Например, 3-6 кг, 4-9 кг, 9-18 кг. Пол ребенка. Есть памперсы для мальчиков, а есть для девочек. Главное их отличие друг от друга — распределение сорбента. Разработчики учли факт, что преимущественная направленность струи зависит от того, кто писает — мальчик или девочка. И в моделях для мальчиков сместили абсорбирующий слой поближе к животу, а для девочек оставили посередине. В продаже есть и универсальные модели. В них производители распределили абсорбент равномерно. Важно! Не стоит покупать сразу большую упаковку, ведь та или иная продукция может не подойти вашему малышу. Правильное использование памперса. Меняйте подгузник каждые 2-3 часа. Менять памперс нужно обязательно после каждого хождения по большой нужде. Стоит надевать новый памперс перед выходом на прогулку, поездкой в городском транспорте, походом в поликлинику и тому подобное. Регулярно устраивайте малышу воздушные ванны. Чтобы не допустить перегрева гениталий, желательно укрывать малыша во время сна вместо теплого шерстяного или байкового одеяльца толстым махровым полотенцем, а во время прогулок не использовать комбинезоны из воздухонепроницаемых синтетических тканей. Важно! Родители должны знать, что памперсы вовсе не освобождают их от ухода за собственным ребенком и соблюдения ими гигиенических норм в процессе этого ухода. Использовать памперс нельзя, если у ребенка повышена температура тела. Подгузник препятствует теплоотдаче, и жаропонижающие лекарства на кроху не действуют. Если стул малыша разжижен, если при этом использовать подгузник, можно спровоцировать ожог кожи едким содержимым кишечника. При экссудативном диатезе, дерматитах, экземе соприкосновение кожи с подгузником может вызвать обострение заболевания, а также бактериальную инфекцию. Недоношенным малышам подгузник мешает установить баланс между выработкой и отдачей тепла, в результате чего у ребенка может постоянно держаться температура 37,2-37,4 градуса Цельсия. Смена подгузника. Мочевой пузырь новорожденного крошечный. Ребенок часто мочится, поэтому подгузники вы будете менять как минимум после всех кормлений и пробуждений, перед укладыванием на ночь, а в самые первые недели и после ночных кормлений. Постарайтесь, чтобы место, где будет происходить переодевание, было комфортным и для крохи, и для вас. Яркая погремушка, плюшевый мишка, картинки на стене отвлекут внимание ребенка, и он будет лежать спокойно. Удобно пользоваться пеленальным ковриком, но можно использовать и стол, накрытый одеяльцем, на которое кладется клеенка, а потом большая пеленка. Важно! Ни на секунду не отворачивайтесь от ребенка, если он лежит на кровати или столе. Через несколько месяцев вы заметите, что подгузники надо менять все реже и реже. И даже станете тосковать по тому времени, когда проделывать эту процедуру приходилось больше 10 раз за сутки. Что вам понадобится для смены подгузника? Для смены подгузника вам понадобится мисочка с теплой водой, вата. Прежде чем начнете менять подгузник, сразу оторвите несколько кусочков ваты, чтобы потом не брать ее грязными руками. Бумажное полотенце. Ими удобно вытирать промежность. Защитный крем с цинком или детское масло с ромашкой или алоэ. Присыпкой пользоваться не советую. В дорожных условиях очень удобны влажные бумажные салфетки. Целлофановый мешок или ведро с пакетом внутри для использованных одноразовых подгузников. Ведро для испачканного подгузника, если вы пользуетесь многоразовыми подгузниками. чистый подгузник. Антибактериальные салфетки для того, кто меняет подгузник. Важно! Перед тем, как взять ребенка на руки, вымойте руки с мылом. Меняем подгузник. Убираем грязный подгузник. Первое. Удостоверьтесь, что подгузник действительно мокрый или грязный. Второе. Переверните малыша на спинку и приступайте к делу. Постарайтесь сделать это быстрее. Третье. Расстегните липучки и приподнимите ножки одной рукой, а другой снимите подгузник. Четвертое. Если кроха в одноразовом подгузнике, сотрите часть испражнений чистым уголком. Если на ребенке памперс, раскройте его, сложите под ребенком чистой стороной вверх и воспользуйтесь для вытирания бумажными полотенцами, салфетками или ватой. Пятое. Использованный подгузник киньте в корзину для мусора или для использованных одноразовых подгузников. Важно! При каждом пеленании кроху надо тщательно подмывать, чтобы кожица оставалась нежной и мягкой. Подмывание. При подмывании не следует подставлять кроху под струю воды. Вода должна стекать на его тело только с вашей руки. Подмывать девочку нужно так, чтобы вода лилась спереди назад, так как во влагалище не должны попадать кишечные бактерии. Разместите малышку таким образом, чтобы ее голова лежала на локтевом сгибе вашей руки. Кистью придерживайте кроху за бедро, а другой рукой мойте. Мальчика удобнее подмыть, положив его животом на предплечье. Ночью лучше менять подгузник так, чтобы младенец не разгулялся. Поэтому не стоит включать верхний свет и ходить в ванную комнату. Очистить малыша можно и на пеленальном столике. Подмываем девочку. Первое. Салфеткой удалите испражнение, а затем смочите ватку теплой кипяченой водой и протрите живот до пупка. Протрите верхние складочки между ног чистым ватным тампоном, поводя им от живота вниз. Третье. Одной рукой возьмите малышку за щиколотки и, приподняв ножки, оботрите гениталии, проводя тампоном в сторону ануса, чтобы предотвратить попадание микробов во влагалище. Ни в коем случае не пытайтесь промыть половую щель. Четвертое. Чистой ваткой потрите анальное отверстие, а затем ягодицы и бедра, проводя тампоном в направлении ануса. Выньте памперс из-под ребенка. Пятое. Вымойте руки, если есть такая возможность, или вытрите антибактериальной салфеткой. Шестое. Промокните промежность бумажным полотенцем. После этого пусть малышка полежит немного голенькой. Подмываем мальчика. Первое. Положите мальчика на пеленальный столик и разденьте. Второе. Разворачивая малыша, будьте готовы к тому, что он помочится. Поэтому прикройте пенис подгузником и немного подождите. Иначе рискуете попасть под фонтан. Третье. Раскройте малыша, оботрите тело салфеткой, бросьте ее в подгузник. Сверните подгузник и подложите чистой стороной под ягодицы. Смочите ватку теплой кипяченой водой и протрите живот снизу до пупка. Четвертое. Чистым ватным тампоном хорошо промойте снизу вверх все складки на ногах. Протирая снизу, отводите мошонку в сторону. Пятое. Чистым тампоном сотрите испражнение и мочу на мошонке и под яичками. Осторожно отведите в сторону пенис. Шестое. Оботрите пенис ваткой, ведя ее на себя. При этом не оттягивайте крайнюю плоть. Седьмое. Нанесите толстый слой детского крема над пенисом, вокруг яичек и анального отверстия, а также на ягодицы. Очищение кожи малыша, если у вас нет возможности его помыть. В таких случаях на помощь придут детские влажные салфетки. Они удобны и просты в использовании, тщательно и бережно очищают кожу, при этом не повреждая ее поверхностный защитный слой. Они подходят для очищения всего тела малыша и даже вокруг чувствительной области вокруг глазок. Салфетки не содержат мыла и спирта, поэтому вы можете использовать их для очищения чувствительной кожи крохи. Важно! Перед тем, как одевать одноразовый подгузник, вытрите салфеткой руки. Если жир попадет на липкие ленты памперса, они могут не приклеиться. Надеваем одноразовый подгузник. Первое. Уложите малыша на пеленальный столик животом вверх. Второе. Разложите памперс липучками вверх. Приподнимите ребенка, взяв его за ножки, так, чтобы указательный палец оказался между щиколоток. И подсуньте памперс верхним краем до уровня поясницы. Опустите попу. Убедитесь в симметричности конструкции. Третье. Набросьте лицевую сторону памперса на живот. На передней поверхности памперса имеется яркая цветная полоска. Пенис мальчика надо направить вниз, иначе поясок будет промокать. Четвертое. Придерживая один угол памперса, другой рукой открепите липучку и, подтянув ее, приклейте к лицевой стороне параллельно пояску. Пятое. То же самое проделайте со вторым углом. Памперс должен плотно охватывать ножки и не сбиваться на бок. Аккуратно расправьте резинки на ножках и убедитесь в том, что резинки не врезаются в кожу. Шестое. Памперс должен прилегать плотно, с зазором в один палец между пояском и телом. Если не получилось, отклейте липучки и проделайте все с самого начала. Естественный способ поддержания гигиены. Высаживание. Важно! В идеале грудной ребенок должен быть всегда сухим и чистым. Существует два способа удовлетворения этой потребности. Смена подгузника после каждого опорожнения и естественный способ поддержания гигиены. Суть метода. Высаживание — довольно древний и достаточно распространенный способ. Мамы, которые следуют доброму совету, пришедшему из вековой истории, сохраняют в конечном итоге и силы, и средства, и, что самое главное, здоровую наследственность. Освоение приема высаживания позволяет ребенку расти здоровым и крепким, предохраняет от очень многих неприятностей, связанных с нарушениями работы мочеполовой сферы в его дальнейшей жизни. До 3 месяцев все детишки подают рефлекторный призывной сигнал перед опорожнением кишечника и мочевого пузыря. Это проявляется в характерном беспокойстве и похныкивании. Ребенок обладает врожденным стремлением к чистоте, которое побуждает его не использовать собственную одежду в качестве горшка. Поэтому если мама адекватно реагирует на его просьбу о помощи, например, прижав коленочки малыша к животику, держит его над нужным местом, таз, ведро, раковина, то у малыша не возникает дискомфортных переживаний, связанных с работой мочеполовой системы. Таким образом, мама поддерживает в ребенке врожденный рефлекс самоочищения. Этот процесс и называется высаживание. Он доступен для практики уже со 2-й недели жизни ребенка. В дальнейшем обоюдно мама и кроха устанавливают некий определенный режим физиологических отправлений, что заметно облегчает жизнь и самому малышу, и его маме, и семье в целом. Если вы будете высаживать младенца хотя бы несколько раз в день, то впоследствии у вас не будет проблем при приучении его к горшку. Этапы высаживания. Продолжительность каждого этапа может быть от 2 дней до 2 недель. Этап номер 1. Сняв на время подгузник, наблюдаем за ритмами выделения малыша и изучаем призывные сигналы, предшествующие моментам опорожнения. Этап номер 2. Осваиваем позы для высаживания. Спиной к маме, оперевшись на ее живот, как держат под кустиком взрослых деток. Лежа на руках у мамы во время сосания. Лежа на пеленке, на коленях, полусидя. При этом мама всегда поддерживает малыша под коленочки, немного разводя его ножки. Этап номер 3. Вводим звуковой сигнал, изображающий процесс выделений. Пс-пс. А-а-а. Произносить их нужно тогда, когда кроха хочет на горшок или начинает делать свои дела. Впоследствии этот звуковой сигнал станет своего рода призывом к действию, и малыш будет понимать, чего от него ждут и когда. Этап номер 4. Начинаем высаживать после сна. Обычно детки спят сухими и писают в первые минуты после пробуждения. Для освоения этого этапа важно очутиться рядом с малышом, как только он начал просыпаться. Этап номер 5. Предлагаем сходить на горшок во время бодрствования в те моменты, когда маме показалось, что малыш попросился, или когда мама, хорошо изучившая ритмы его выделений, считает, что пора. Этап номер 6. Организуем ночные высаживания во время кормления. Обычно при позывах к мочеиспусканию детки начинают ворочаться во сне. Мама дает малышу грудь и, обхватив его обеими руками подножки, предлагает пописать на приготовленное для этого место.